Глава 13. Все надежды на получение верного сателлита империи в виде Геронийского королевства рухнули. Нет, понятно, если бы Олег вмешался в происходящее на его юго-восточных границах, поставил бы соответствующую задачу генералу Агрию или мутным, но верным людям Лешика Ренерова, то успех был гарантирован. Однако псковский государь не хотел нарушать договоренности, достигнутые у него с Агнией, и участвовать в интригах на территориях, давно считавшихся сферой интересов Ходонской империи. Попаданцу хватало нарастающих проблем с Оросом и Крином, чтобы, как говорится, на ровном месте получить себе недоброжелателя еще и в лице божественной. Рано или поздно, через год или три, но уши псковского императора за дворцовым переворотом неминуемо бы проявились, поэтому Олег предпочел лишь наблюдать, всячески желая успехов молодому наглецу Дею, младшему сыну геронийского монарха. Одним из достоинств этого принца с точки зрения попаданца являлось то, что Дей почти полностью повторял типаж русского императора Петра III, восхищавшегося прусским королем Фридрихом Великим настолько, что готов был бросить трон в обмен на звание поручика прусской армии и стремившегося во всем копировать своего кумира. Младший геронийский принц слал псковскому государю одно письмо за другим. Поначалу Дей мечтал поступить в военное училище Сфорца. Затем принялся убеждать, что достаточно подготовлен, чтобы командовать ротой в армии Олега. Постоянно делился своими восторгами по поводу побед кумира в тех или иных сражениях. Не оставлял он императора и без своих советов или мыслей насчет развития Пскова в целом, а флота, армии и прочего в частностях. Надоел попаданцу хуже горькой редьки, что не помешало Олегу по очевидным причинам желать восшествия Дея на престол Геронии. «Что не делается, все к лучшему», — утешил себя старой земной поговоркой император и посмотрел на стоящего перед его рабочим столом генерала Агрия. «Как я понимаю, герцогесса доехала до Бирмана?» «В отличие от большинства заговорщиков», одной из главных действующих лиц, разыгравшейся в Геронии драмы, а именно Олеари Литоль, самым удивительным образом с помощью верных вассалов удалось сбежать из дворца и скрыться, чтобы затем внезапно явиться на посадку в поезд Саарон Бирман с билетами на руках. «Да, государь, прибыла», — вежливо поклонился генерал. «Вместе с охранницей и слугой. Как вы и приказывали, мой человек ее встретил. Куда подевались те, кто помог ей покинуть дворец, мои люди пока не выяснили. Но в руки тайной стражи королевства пока не попались, это точно. Ты садись», — поморщился землянин, плохо мирившийся с необходимостью соблюдения этикета при деловых встречах даже с близкими соратниками, о чем его настоятельно просила Гортензия. «Что она решила? Хочет остаться у Иргонии? Деньги у этой, как ее полностью, Ора-Релитоль, имеются?» «И немало». Агрий сел сбоку стола в кресло. «Часть векселя абонировала, а семейные драгоценности сдала в наш Сфорцевский банк на хранение. Там, в Бирмане. К королеве обращаться за убежищем герцогесса не стала. Приняла предложение моего лейтенанта и сегодня выехала сюда, будет просить твоего покровительства». Он замолчал, ожидая реакции императора, и, не дождавшись, осторожно поинтересовался. «Мы ведь ее жениху, отцу и брату, так ничем и не помогли. А сама Ола нужна вам?» Олег уже решил насчет наследницы Литоля. Покровительство в отношении сироты не относится к вмешательству, и божественное будет не вправе предъявлять какие-либо претензии за акт гуманизма, проявленный Олегом по отношению к беглянке. Иметь же при себе владетельницу самой богатой провинции Геронии, а вступить в наследство герцогством сфорцевское чудовище ей поможет, обещает в будущем неплохие дивиденды. «Пусть будет», — усмехнулся Олег. «Герцогесса, которая вскоре станет владетельной герцогиней, нам не помешает и не объест. Я ей еще и мужа подберу хорошего». «Сам как? Не желаешь стать герцогом-консортом?» «Господин, ладно, не вздрагивай. Никого, сам знаешь, никогда не неволю. Но ты подумай, или она страшная? Что твои ребята про нее докладывают? Симпатичная?» «Я не спрашивал. Я узнаю, государь». Императору удалось смутить своего начальника разведки. Все-таки внутри талантливого ниндзя-генерала еще осталась частица того нищего паренька, который однажды стал пластилином в руках иномирного скульптора и вылепился в отличного помощника. «Не нужно, сам вынесу о ней свое суждение», — остановил Олег служебный порыв Агрия. «Когда вернусь из камня, дам Оле аудиенцию. Скажешь, чтобы за герцогессой присмотрели. Не в смысле слежки, кому она интересна, а чтобы не чинили ей глупых препятствий во время пребывания в столице. Пусть отдыхает, развлекается. Теперь давай про Руанскую Линерию». «Как они меня уже достали, Агрий!» — вздохнул император. «Сотру ведь в порошок сволочей, допрыгаются». «Это они не своим умом такие». «Да знаю, давай сюда бумаги». Чем выше Олег забирался на вершины власти в новом мире, тем больше он понимал, что любой правитель — это не столько человек, сколько функция, наиболее подверженная тому, что философы прежних эпох на Земле называли силой вещей. Какие бы планы по развитию своей империи он не рассматривал, жизнь толкала его на свершение деяний, которые ему делать совсем не хотелось. Получалось, как в земной пословице: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица». Поэтому вчера Олег подписал директиву о подготовке нового похода на Великое княжество Руанск и королевство Линерию, уже им битые. Только на этот раз целью военной кампании являлись не разгром войск противника и разорение его территории, а полная оккупация владений недружественных соседей, вполне возможно, что и смена династий. И пусть потом друзья его подначивают насчет истинных причин войны. Веда отлично управляется с Виллом, справится и с королевством. А то, чем она еще заслуживает доброго к ней отношения императора, так это императора только и касается. «В Руанске 4, в Линерии 3 моих диверсионных группы готовы», — увидев, что государь завершил чтение, добавил генерал. «Хорошо легализованы, причем по одной группе находятся в самих столицах. Можно продумать устранение правителей или лиц, наиболее для нас опасных». «Я тебя услышал», — кивнул Олег. «Как вариант, рассмотрю. Свое решение вынесу и до тебя доведу. У тебя все на сегодня?» Генерал поднялся и кивнул. Забрал документы, которые ему вернул государь, сложил их в сумку, но уходить не спешил. «До меня дошло, государь», — осторожно начал он, глядя чуть в сторону, но боковым взглядом ниндзя, внимательно наблюдая за реакцией своего господина, в готовности сразу же прервать свою фразу, что могиня Марнелия по просьбе королевы Гортензии направила из Фистальского университета ко всем порталам империи по тройке магов, чтобы, сменяясь, они круглосуточно дежурили там. «Знаю, что об этом известно и не чаю», — сдал он своего приятеля-соперника, начальника имперской контрразведки. «Наш всевидящий Нечай на всякий случай тоже направил своих людей, чтобы проследить за обстановкой. Он вам не докладывал? Вы кого-то ждете через портал? Может, моим людям тоже поучаствовать в слежке за этим кем-то?» Олег посмотрел на генерала и усмехнулся. В голову любого таларейца и мысли не могло прийти, что порталы вдруг смогут начать функционировать вне известного всем ритма их работы. Даже адепты магического университета, получившие задание от Марнелии, наверняка расценивают поручение как какой-нибудь эксперимент, ведь порталы охранялись лишь ради недопуска всяких любопытных. Вот только своих ниндзя, особенно занимающих высокие посты в иерархии его спецназа, Олег учил мыслить нестандартно. Явно это и сыграло роль. Агрий и Нечай вспомнили таинственное исчезновение в неизвестном направлении генерала Лешика Ринерова и его внезапное возвращение. Обдумали странное задание для магов от Гортензии. Сложили 2+2, и как тот Лобачевский пришли к выводу, что прямые могут пересекаться. С ответом своему разведчику император долго тянуть не стал, решил, что все равно чуть приоткрыть занавес тайны придется. «Ты верно рассудил, мой друг». Олег поднялся и подошел к Агрию. «Действительно, к нам через арку может явиться гость. Только шансы на это крайне малы. Точнее, прийти-то он придет, но вряд ли сразу на территорию моей империи, как мне кажется. Так что имей в виду и передай Нечаю. Если вдруг все же этот человек пожалует через наш портал, то следить за ним не нужно, это просто бесполезно, а может оказаться и опасным для ваших ребят». «Вы не верите, что мои, что наши...» «Да при чем здесь верю или не верю, Агрий? Не ромашка, я знаю, понимаешь? То, чему я вас научил в отношении этого гостя, не будет работать вообще. Поэтому и говорю «нет». Приказываю, держитесь от порталов подальше и никакой самодеятельности. Вернусь, поговорю с вами обоими более подробно. Все, не задерживаю». «Вы надолго?» «На неделю или полторы, не знаю. От Трашпа и его гениев-механиков многое будет зависеть». Когда генерал повернулся спиной и направился к двери, Олег взял со стола в руки последний оставшийся у него амулет с абсолютным исцелением, присланный ему Викой. Да, теперь и он сам, и Уля могли изготавливать такие же, хотя поначалу выяснилось, что познания магии недостаточно, чтобы воспроизводить чужие магические разработки. Мало понимать, в каких местах крепить вложенное заклинание к оболочке и плотность ее насыщения. Необходимо еще и использовать соответствующий материал и нужную форму для тела амулета. Из-за неучета данной стороны вопроса первый опыт копирования Викиного подарка закончился у Олега напрасной трехразовой затратой своего полного магического резерва. Лишь когда император вызвал к себе придворного ювелира и поручил ему найти и огранить горный хрусталь в точном соответствии с образцом, то целительский амулет получился не хуже, чем у землячки. На этом производство Олег прекратил. Кроме него и Ули, никто из одаренных не имел достаточной мощи, чтобы запитать оболочку до нужной плотности, прежде чем она рассеется, не удержав и полезного заклинания в кристалле, а у императора и королевы Саарона и без артефакторики имелось множество занятий. Тем более не стал попаданец экспериментировать и с другими материалами под амулеты. Это его землячке хорошо. Увернулась от хомута и ведет свободный образ жизни. Занимается чем хочет, а не тем, что необходимо. Идет, куда ноги несут, или идет, кому ветер задувает. «Молодец, чё!» — хмыкнул псковский правитель. Государь убрал в стол оставленный им для себя амулет. 2 других из тех, что прислала Магине Тень, он подарил Чеку и Гортензии. А тот, который все же изготовил в присутствии сестры, ей и отдал, хотя Уля сама теперь знала абсолютное исцеление. Но пусть у нее будет подстраховка, а то, мало ли, вдруг ей понадобится несколько раз использовать для себя или кого-то еще целительское заклинание. В обещание Вики не подкрадываться к нему со спины Олег верил, но дальновидение с момента чтения ее послания теперь постоянно держал включенным. «Профессор, конечно, очень умен, но магия при нем», перефразировал он вслух цитату из известной киноновеллы Леонида Гайдая и позвонил в колокольчик. «Нирма», — удивился он появлению полковника, — «тебе заняться нечем». «Что ты, опять вместо моего секретаря решила поработать?» «Ну ладно тогда, зови, кто там следующий. У меня есть предложение получше, господин», — улыбнулась Плутовка. «Скоро уже обед. Вы с самого утра без перерыва работаете. И никому дела нет, что вам тоже отдых необходим. Кроме тебя». «Кроме меня, государь», — согласилась начальница охраны. «Я из приемной всех разогнала, кроме Лейна и Марисы, но с ними вы и за обедом можете пообщаться». Псковский градоначальник и его супруга, несмотря на не очень умелое руководство столичным хозяйством, всегда императором были обласканы и допускались к государеву столу. Оба супруга, в прошлом полурабы-сервы, являлись друзьями детства Ингара, того, погибавшего от побоев несчастного парня, в тело которого вселился иномирянин. Конечно, и Лейн, и Мариса не могли не заметить поразительное сходство их господина с несчастным другом, якобы утонувшим в Ирмении. Но им и в голову не могло прийти, что тело императора на самом деле когда-то принадлежало Ингару. Есть похожие внешне люди, только характер, знания и способности больше определяют суть человека, чем лицо, рост или походка. Формально Олег ничем не был обязан ни матери с сестрой Ингара, ни его друзьям, и все же помог им устроить достойную жизнь. Полковник подошла к императору вплотную и прикрыла глаза, когда тот положил ей руки на бедра. Нирма любила доставлять удовольствие государю и делала это при любом удобном случае или вовсе без такового. Главное, она словно бы на подсознательном уровне точно чувствовала, когда ее предложение будет принято господином. Самые близкие друзья попаданца сейчас находились в отъезде. Больше всего сказывалось на обсуждении дел отсутствие Гортензии, самой мудрой из всех людей, кого Олег когда-либо знал, что в покинутом мире, что здесь. Но королевство Тарк требовало пригляда со стороны правителей, а Чек не мог пока вернуться в свою столицу. Он вместе с Тормом убыл в родной для них Сольт, куда вскоре должны будут выдвинуться два армейских корпуса. Требовалось наладить снабжение и подготовить склады. Герцог Гури Ревил, муж Веды, конечно, человек талантливый и деятельный, но не семирукий. И ему было, что называется, не разорваться. Так что на частном обеде у императора в этот день, помимо Лейна и Марисы, присутствовали имперский комендант Бор, племянница Гортензии графиня Карра, а также концертмейстер Моцарт. Обсуждали подготовку к Дню знаний. Если на земле имелись юлианские, григорианские и прочие календари, то на Торпеции пока не на большой части уже начали действовать новые летоисчисления, часовое время и Олегов календарь, в соответствии с которым через 8 дней будет 1 сентября, начало учебного года в Псковском университете, военном училище и академии, школах, ремесленных училищах и консерватории. Мысль организовать по этому поводу праздник пришла государю в голову только на 3-м году от основания империи, но лучше поздно, чем никогда. «Ты сам-то будешь участвовать?» — поинтересовалась Кара. «Если успею вернуться», — ответил Олег. «Я постараюсь. Впрочем, как я сейчас убедился, вы и без меня хорошо справитесь. День знаний мы станем отмечать каждый год, так что ничего страшного, если первый раз у нас получится немного скомканно. Моцарт, ты чего вздыхаешь и трусливо на меня посматриваешь? Опять начнешь новые композиции клянчить? Хватит уже с императора все тянуть. Сами современную музыку и слова придумываете. Какое на самом деле имя у концертмейстера? Такую должность попаданец ввел для своего главного музыканта. Теперь не помнил, поди и сам Моцарт. Настолько имя австрийского композитора с подачи Олега слилось с обликом винорского барда. «Детских песен мало, господин», — пожаловался музыкант. «Вы не могли бы...» «На данный момент хватит», — прервал его попаданец. «Будут время и настроение, подумаю над твоей просьбой». Олег был из той редкой породы государей, кто не испытывал дефицита финансов. Его доходы кратно превосходили расходы. Вот с последним-то у попаданца получалась настоящая беда из-за катастрофической нехватки квалифицированного персонала практически во всех областях. У императора не возникало проблем выделить дополнительный 1 000 000 рублей, к примеру, на строительство судов, но где найти нужное количество корабелов? 2 дня до своего убытия в камень на Ирмении попаданец с премьер-министром Клейном и казначеем Армином делили Тришкин кафтан своих возможностей на попытку взяться за исполнение желаний и намеченных планов. В перерывах между заседаниями Олег еще укреплял подготовленные заготовки рельсов. Ули под рукой не было, так что приходилось полагаться только на личную магию. Потребность в прокладке дорог, что трасс из магического мрамора, что поездных, была огромной и срочной. Все же первоочередной задачей государь наметил связать обоими видами транспортных путей Псков с Наровом, крепость на западной границе империи. А для этого еще необходимо строительство 2 мостов через могучий полноводный Ирмень. И где взять столько людей? По уму бы, конечно, надо было построить сначала эти дороги, а уж потом идти воевать Руанск и Линерию. Только вот время тоже поджимает. Зато после окончания военной кампании, Олег не сомневался, что успешной, можно будет решить в значительной степени вопрос с рабочей силой. Военнопленные жители, не капитулировавших сразу же городов и поселений, все пойдет в дело. Мона, вернувшись вечером из бани в свои дворцовые апартаменты, Олег немного скорректировал планы на следующий день. «Найди секретаря, скажи, что я сразу после завтрака отправлюсь на летное поле. Пусть предупредит аэронавтов, что время отбытия меняется».